от недержащих копья. На бой пролетай за дело свое. На бой пролетай за дело. Женой, Господи, прости, я забыл воскресенье поставить тебе встречу. В итоге я грешник, он засунет меня в печь.